Да-да-да, бям. В разные стороны летят волшебные искорки, а на рукаве потрепанной куртики, конфискованной с концерта Мерлина Менсона, появляются две рунные буквы. Едва-едва мерцающее поле тут же обволакивает мою куртику. Волшебство, определенно. Подумал я, наблюдая, как Зубастик подносит горящую спичку к куче книг. И самое интересное, аукцион безбашенной безбашенности. Открываем новую менюшку в статусе, параллельно наблюдая, как рогатый тащит из соседнего зала оторванную человеческую ногу. Кажется, полицейского. Интересно, кто ему ее оторвал, здесь же одни безобидные книги. Подозрительно. Ну да ладно, ты, начинающий маньяк-психопат с ассоциативным психическим расстройством 2 степени, текущий рейтинг безбашенности, 530, доступ к общему аукциону безбашенной безбашенности открыт, доступны задания 1 ступени, 2 ступень будет разблокировано на 800 плюс рейтинге, хм, ну, залезем в задания для начала. Текущие доступные задания безбашенной безбашенности мирового уровня для мира людей, Земля, взорвать океан, награда, уникальный крышесрывный титул, поработить микробов планеты, награда, охрененно безбашенная шмоточка божественного ранга, доступные задания безбашенной безбашенности для текущей локации, тотальная стерилизация всего живого включая вас, награда, суперманьячный титул плюс 150 к рейтингу безбашенной безбашенности, плюс 15 к выносливости и 40 к духу. Тотальная соло-зачистка от всего живого и не очень, используя исключительно системный шмот, умения, особенности местного архитектурного дизайна. Награда, 5 очков характеристик, случайная безбашенная шмотка редкого ранга. Примечание. В соло-зачистку входит использование ручного багажа и домашних животных. Я с сомнением посмотрел на чертенка, удобно устроившегося перед костром и мирно себе пускающего слюни на жарящуюся на огне оторванную ногу. Домашние животные. А что? Должно сработать. Ведь книгу застрелил Зубастик, опять промазал почти в упор. Ну да ладно. Как вкусно пахнет. Ах, никогда бы не подумал, что человеческая нога с обугленной корочкой благоухает такими ароматами. Ах, ох. Поедание других похожих на тебя видов не делает из тебя каннибала, святая истина. Ха-ха, нет, я не до такой степени пока еще свихнулся, чтобы жрать людей. Немедленно удариться головой о стену и продолжить культурно-развлекательную программу. Ха-ха-ха. Я открыл второй раздел, аукцион. Что вас интересует, Владимир Веницкий? У нас есть все, и даже больше, чем вам бы хотелось, любезно сообщил томный женский голосок. А что, собственно, есть? Поинтересовался я, обрадовавшись внезапному VIP-сервису. Как вдруг в голове у меня раздался полоумный визг слетевшей с катушки стервы, от которого мозги чуть трубочкой не свернулись, а из носа фонтаном хлынула кровь. Полный набор инструментов для разделывания яйцегров. Новые поступления термоядерных снарядов для пустотных крейсеров типа Армагеддон. Элегантные легендарные шмотки из серии «Убивай со вкусом». Супер цена. Предложение ограничено. Так что ищем, сладенький. Уже тихонько пропел интимный во всех смыслах слова голосок, и на интерфейсе возникла таблица разделов. КХММ. Оружие, броня, бижуха, ремесло и профессии, усиление и развитие, питомцы и маунты, запчасти и механизмы, техника. Кажется, все не так и плохо, да. Посмотрим оружие. Открыл. Садомаза игрушки для веселых убийств со встроенными плутониевыми батареями. Цепные пилотопоры. Цепные пиломечи. Цепные пилотопоромечи. Технологическое оружие для убийств в тяжелых промышленных масштабах. Безбашенная фэнтези хрень. Убойно-крышесрывные пушки. Оружие судного дня. Что за срань? Воскликнул я. Есть что-нибудь адекватное? Адекватное и в рамках 513 монет, но чтобы было круто. Есть огнемет серии «Ультра» прямиком из технокузницы «Артоеретикус». Ценный трофей, правда поврежденный при захвате, и с вероятностью 99% при использовании в его топливном баке произойдет термоядерная реакция топлива с силами хаоса, в результате которой все живое в радиусе 200 метров затянет в око ужаса прямиком на экскурсию во владение Кхарну, и всего-то за 500 монет, ха-ха, нет, спасибо, я хочу пожить дольше, чем просто нисколько. Давай тогда посмотрим, броню, что ли. О, солнышко, у нас. Только сегодня и только сейчас распродажа легендарных бронелифчиков и труселей из серии «Я посажу своего попугая в твою грудную клетку». Заткнись. Раздел «Классовый шмот», откройся, пожалуйста. И он открылся. В количестве десятков тысяч подразделов. К счастью, тот мерзкий ублюдок, что придумал настолько тронутый башкой и аукциона, все же додумался до функции фильтра. Отфильтровал. Ну, под свой класс, разумеется. И даже тут меня наебали. Потому что все, что было представлено в списке, начиналось от шестизначных сумм. И, между прочим, нехило так усиливало меня. Ну, усиливало бы. Я бы даже научился бы отращивать себе огненные крылья, на которых бы смог бороздить по космосу, вызывать безоткатный метеоритный дождь, призывать землетрясения, и даже создавать провалы в реальности, в которые бы засасывало целые измерения, и всего-то за 70 миллиардов монет выживания. Что, стоит признать, несмотря на свои грандиозные амбиции, основанные в первую очередь на банальной мотивации из разряда «не сдохнуть сразу», я остаюсь гребаной бомжарой, которого морально опускает даже такое безобидное занятие, как просмотр специализированного аукциона для серийных маньяков и законченных психов. Это не могло не вогнать меня в печаль. Черт, но ведь что-то же я себе куплю. Слушай, а что я вообще могу сделать на 513 монет? Ну, чтобы это было минимально опасно для собственного здоровья. Круто, экономно и выглядело эпично. Тишина мне стала ответом. Но я не отчаялся. Продолжая захлебываться слюной при виде вполне себе довольной жизнью рожи зубастика, хрустящего обугленной человеческой ногой, я принялся искать хоть что-то, во что бы уложился мой нищебродский бюджет. В конечном счете, выбор встал между эпическим суперрезиновым елдаком плюс 15 пробив брони, плюс 100% шанса проигнорировать нижнее белье противника, молочевозначащими побрякушками из той же оперы, что огнемет с 99% вероятностями, засасывающий своего владельца в око ужаса и разделом руны. Там ни хрена не все было так гладко и ценники были мегаастрономическими на что-нибудь хоть чуть-чуть приличное. А участвовать в торгах на ставках я не собирался, потому что не было ни времени, ни бабосиков. Так что в конечном счете, поплакавшись на невозможность купить разрушитель звезд и термоядерную пустотную ракету, я купил руну. Ми. Скорее не потому, что она реально была мне нужна, просто настроение скатилось до уровня унижен и опущен ниже плинтуса окончательным всеунижающим туши. Довольно. Хотите выкупить руну Ми? Да, выкупляйся. Бям. В ту же секунду содержимое системного кошелька скатывается до 73 монет, а мне на голову падает рунный камень. Экспресс-доставка, сладенький. Обращайся еще. Пошла в жопу. Заорал я. Зубастик глянул на меня как на безнадежно больного и покачал рогатой башкой, продолжая вгрызаться в приготовленный окорок предположительно полицейского. Ну, пора повышать свои шансы не сдохнуть в инстансе. И просто от безобидных прогулок на свежем воздухе, но это в долгосрочной перспективе. Руна Ми можно вставить только в броню. Сила плюс 1 отражает 1% полученного урона. Бям, в стороны летят волшебные искорки. Я вставил вторую руну в куртику. Ох, как хорошо, но все же жопа, подумал я. Тут на интерфейсе проплывает уведомление. Мы рады новым покупателям и продавцам аукциона безбашенной безбашенности. А поскольку ты, ублюдочный маньяк, тут первый раз, то мы совершенно бесплатно даем шанс после первой покупки сыграть в безбашенную рулетку и выиграть суперприз. После чего появилась картинка с огромным барабаном, поделенным на тысячи разных секторов, 96% которых были «хлам», 3% «мусор», а остальные 1% были раскиданы между качествами предметов от необычного до чего-то по-настоящему зловещего и ужасного, при прочтении которого волосы на жопе вставали дыбом. «Ну, куда уж хуже», — подумал я. «Примечание. Ваше желание участия нас не интересует, можешь его сожрать. Крути колесо или сдохни. Эх, давай уж, че там». И колесо закрутилось, и вполне себе ожидаемо, барабан остановился на секторе «мусорный мусор для лошар», но внезапно в самый последний момент стрелка барабана дернулась и окончательно остановилась на соседнем секторе. Нет, не на том, на котором была нарисована моя рожа и выпрыгивающая из сектора лимонка с выдернутой чекой, на другом. Администрация аукциона поздравляет очередного счастливого ублюдочного засранца, ты выиграл суперприз. Надеемся, что он тебе сломает шею, ха-ха-ха. Кто-нибудь другой на моем бы месте остался бы стоять и тупить, соображая, что это, блять, было. Но не я. Потому что я, паранойк экстра-класса. Поэтому я, заблокировав все мозговые процессы своего гениального мозга, предпринял единственно правильное действие, кувырком ушел в сторону. И знаете что? Жопная чуйка меня не подвела. Она в последнее время меня вообще не подводит. Там, где только что был я, с потолка упал чертов сейф. Чертов здоровенный сейф, который проломил деревянный пол и с грохотом врезался в подвал. Обнаружен проход на второй уровень инстанса городская библиотека имени Джорджа Пибоди. Подвал. Знаешь, почему-то я не удивлен. Нет, серьезно не удивлен. Совсем. Меня вовсе не смущает джекпот, который меня чуть не раздавил, но открыл второй уровень инстанса. Ага, вие. Информативно сообщил подбежавший зубастик с куском недогрызанной человеческой ноги. И еще мне кажется, что подставы на этом не кончились. Вя. С важным видом утвердительно кивнул зубастик, проглатывая кусок мяса с куском обугленной штанины. Но я все равно спущусь вниз, рояли зовут, да. Прямо сейчас спущусь, между прочим, и ты спустишься со мной. Зубастик посмотрел на меня расширившимися от ужаса онемешными глазками, я посмотрел на него и улыбнулся. Зубастик сделал шаг назад, вытаскивая заряженный кольт. Я захохотал. Зубастик заплакал. В конечном счете, чертенок был пинком отправлен в подвал. Полив остатками микстуры здоровья простреленную ногу, я спрыгнул следом. 2. За все время существования инстанса вы первый игрок, который сумел добраться до его второго уровня. В связи с чем лови пару бонусов. Весь получаемый опыт увеличен в 1 час 5 минут раза. Шанс драгоценных предметов увеличен на 50%. Так-так, и где же мы оказались? Как ни странно, в подвале. В темном подвале со спертым воздухом с нотками тухлятины, заваленным разного рода и степени мусором из подсобки. Я оказался посреди небольшого коридора, как раз возле своего приза. Было тихо и безопасно. Да, определенно. В любом случае, орды голодных книг на меня не лезли, это уже хорошо. Значит, можно немного передохнуть. Ништяк, ништяк. Зубастик, хватит дуться и грызть мне ботинок. К слову, мы бы все равно досюда добрались, просто немножко опередили события. Ну, наверное, опередили, сказал я, осматривая сейф. КХМ, сейф как сейф. Ну, не считая того, что каждый сантиметр его площади был исписан ругательствами и пожеланиями скорой смерти. Моей скорой смерти. Но это мелочи, да. Самое время роялей. Но, даже тут меня ждал облом колоссальных масштабов. Твою мать! Воскликнул я. Да вы нахрен издеваетесь надо мной. Сейф оказался запечатан электронным замком и требовал вбить код из 9 цифр. Администрация аукциона безбашенной безбашенности заботится об обнаглевших ублюдочных засранцах, срывающих джекпоты, и посылает их исключительно в бронебойных нерушимых сейфах с кодовыми замками, чтобы их случайно не вскрыл получатель. Ха-ха, ах, вя, ненавижу, вя, стакнись или я сожру твои кишки. Зубастик пожал плечами и плюхнулся на задницу, ожидая, что же случится дальше. Я задумался, хорошо задумался. По моим подсчетам, если цифры повторялись, выходило 9 в 9 степени вариантов, то есть примерно 387 миллионов 420 тысяч 489 и, к счастью, расчет, в котором цифры не повторялись, выглядел более оптимистично, 362 880 раз. Это, конечно, исключая того, что код может быть одноразовым и, зная доброжелательность администрации, сейф вполне себе мог накрыть весь город ядерным взрывом в случае неверной комбинации. Да, даже более того, скорее всего так и будет. Но черт, там гребаный джекпот. Ты не можешь его тут оставить. Раздался в сознании потусторонний голос пушистого зла, очнувшегося после очередного медикаментозного передоза. Черт, черт, черт. Зубастик радостно захрюкал, наблюдая, как я бьюсь лбом о сейф. Нам нужен план, план. О, точно. Рогатый, дай сюда пистолет. Будем вскрывать сейф. Отрикошетившая от замка пуля порвала мне кишечник. Мне было очень больно. Но в любом случае, от заражения крови я не умер. Значит так, оказалось, что и замок нерушимый. Но это вообще подстава капитальная. Но, ты, все, равно, его, не бросишь, или, я, тебя, сожру, с потрохами, млять, ладно, была не была, ох, ох, лучше бы мне выпал хлам или мусор, что приходит мне на ум при словосочетании девятизначный смертельно опасный код, такс, 1, 2, 3, ох, как хорошо, ох, 4, 5, оно еще не взорвалось, серьезно, 6, 7, 8, я жив или уже умер, 9, динь-динь. Это мигнул красный индикатор на замке и перекрасился в зеленый. Сейф со скрипом открылся. Внутри огромного сейфа оказалось обычное кольцо. Ну, красивое. Но это, блин, кольцо, нет. Я скептически подобрал одиноко устроившееся на бронебойной полке колечко, повертел в руках. Блин, реально красивое. Будто из червоного золота, на красивом металле выгравированы непонятные, но безумно красивые письмена. Прелесть, и... так и манит одеть. Одень, стань сильнее, забудь о всех, есть только ты, ты. Стоп. Но я ведь не помню никого. И вообще это не мой и не Смита голос у меня в голове. Ну-ка, что по статам? Кольцо всевластия, класс предмета, проклятая реликвия времен забытых войн, почти нерушимый предмет мифического ранга. Одно кольцо, чтобы всеми править, одно кольцо, чтобы всех собрать, одно кольцо, чтобы в кандалы их заковать, и в темноте оставить. Все характеристики плюс 10. Все активные способности плюс 1. Дает абсолютный иммунитет ко всем существующим эффектам ментального контроля разума. Мастер, что ковал кольцо, заключил в нем фрагмент собственной души, погрязший во тьме и пороке, дабы, умерев, воскреснуть вновь. Но, видимо, что-то пошло не так. По слухам и легендам, кольцо создали где-то в Срединном мире, возможно, стоит отправиться туда. Ниндзя Лутер в лице зубастика вновь попробовал скоммуниздить очередной добытый честным путем арт, но вовремя словил за трещину с ноги и улетел в шкаф, забитый чистящими средствами и прочим моюще-убирающим хламом, а я надел кольцо. И знаете что? Да я в жизни себя никогда так прекрасно не чувствовал. Ну, с момента как нажрался элитной алкашкой и нанюхался коксом до состояния полного выжигания всех нервных окончаний. Впрочем, нервные клетки спустя 5 минут передоза вчера все равно отросли заново, и я продолжил отлично проводить время, КХМ, неважно, мир словно чуть-чуть замедлился и налился красками и деталями. Мне стало хорошо, по телу прошла волна ободряющей теплоты, я почувствовал прилив сил, еще бы его не почувствовать, став на 30% в среднем сильнее. Ну все, теперь я стал машиной для убийств, а еще, молодой человек, скажите, а какой длины у вас член? 23 сантиметра. С гордостью заявил я и тут же осекся. Кто здесь? Я завертел головой по сторонам. Но чей ее вертеть, если тут никого? Только коридор и хлам. Ну и трупами почему-то попахивает, но это все мелочи. Ага, тут, блин, никого. Похоже, я схожу с ума, сказал я, поворачиваясь назад, как едва не столкнулся нос к носу с этим. Передо мной стояло нечто. Нечто, старое, дряблые, сморщенные, закутанные в плед, в крючковатых морщинистых руках, покрытых трещинами темных вен, оно сжимало книжку в черном рельефном кожаном переплете с изображением черепа с горящими глазницами. Мария Эвансон, одержимый некромониконом библиотекарь город Балтимор, уровень 50, главный босс инстанса, 23 сантиметра. О, это хорошо, изрекло это пухлое, упитанное нечто с пенсии и скинуло с себя плед. Под пледом не оказалось ничего, совсем ничего. Иди к мамочке, сладенький. Оно ринулось на меня. Мне пришлось пойти на крайние меры и застрелить похотливую бабушку. Нет, это не бабушка, это исчадие ада во плоти. Я опустошил весь барабан револьвера в исчадии ада. К слову, я так ее и не застрелил. Ох, сладенький, ты, значит, любишь по-жесткому, да. Со слезами на абсолютно черных глазах, лишенных какого-либо признака белка, сообщила бабушка. Мне стало на мгновение ее жаль, ведь я только что прострелил голову старому ни в чем не повинному человеку. И совершенно все равно, что прострелил я ее 3 раза. А потом я понял, что слезы эти были совсем из-за другого. Так счастливо. Аррх, возьми меня здесь и сейчас, грязное животное. К счастью, в коридоре было 2 двери. Я незамедлительно устремился к одной из них, но та оказалась закрытой. Я в панике затарабанил по двери кулаком. И да, это возымело эффект. Вы не можете покинуть инстанс, не пройдя его полностью. Приятной игры. Пи. Ах, быстрый поросенок не убежит от мамочки. Хе-хе. Промурлыкало это, брюзжащее слюной и складками провисшей кожи, нечто. В этот самый момент дверь шкафа, куда я отфутболил рогатого гаденыша, медленно отворилась, и из нее выпрыгнул злобный чертенок, обнимающий двустволку размером с себя. Он был настроен решительно. Ну, до того, как увидел неподалеку застывшее с похотливой улыбочкой это. Эмрррр, значит, ты хочешь тройничок. Ах, грязная-грязная свинка. Ви-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Зубастик издал истошный визг и потерял сознание. Да пошло все нахрен. Заорал я и запитал остатком энергии душ, пустой револьвер. Внимание! Поблизости зафиксировано появление безбашенного монстра, Suicidius Revolverius. Открывшийся на рукоятке пистолета оранжевый глаз с вертикальным зрачком многообещающе мне подмигнул. Я сглотнул. Оружие завибрировало, а сбоку на барабане, уже покрывшимся шипами и пульсирующей плотью, появился таймер обратного отсчета. Самое ужасное, что таймер показывал один. Просто один. Я в ту же секунду отбросил от себя страшную хрень, открывавшую уже пасть на месте бывшей рукоятки, чтобы в меня вцепиться. Страшная безбашенная херня, осознавшая себя в реальности, улетела прямо в одержимую некромониконом библиотекаршу и взорвалась. Ударной волной меня вбило в дверь выхода из инстанса, сломала половину костей, переломала хребет и вообще сделала из меня отбивную. Зубастик, упорно продолжавший притворяться дохлой ветошью, на пару со всем уцелевшим хламом улетел в другой конец коридора. Радиоактивное заражение остановлено. Абсолютный расовый иммунитет. В эпицентре взрыва образовалась нехилая такая воронка с треть помещения, в центре которой, невинно хлопая ресницами, стояло покрытое едва заметным фиолетовым мерцанием некромоникона оно, живое и почти невредимое. Похоже, книга, которую это сжимало в своих сальных лапках, была непростой. Конечно, млять непростой, если позволила выжить после подрыва ядерного револьвера. Эмрррр, значит, будет тройничок с псмчиком. Ох, сладкий Хрюша, я нежно причиню тебе нежную боль. Пропело это неуязвимое чудовище. Воскликнул я и упал мордой в пол, потому что моя тушка наконец отлипла от двери, в которую я впечатался после применения случайного мини-локального мини-ядерного взрыва. И тут, напомаженное чудовище, с нанесенным сантиметровым слоем штукатурки вперемешку с косметикой, с глухим звуком сброшенного с 10-го этажа мешка картошки, рухнула на пол и совсем не по-детски застонала. «А-а-а-а-а! Ноги, мои бедные ноги! Что ты наделал, поросенок? Я их себе сломал, мерзкая ты, блядь!» Возопил я, так и не сумев подобрать подходящего словака этому монстру. «Да какая нахрен разница? Главное, что оно до меня теперь не доберется, потому что у меня есть план. И этот план, г. Потому что я вытащил из оплавленного берца охотничий нож, который, кстати, воткнулся мне лезвием в ногу до самой кости, и с размаху всадил его себе в живот. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- захохотал я, проворачивая охотничий нож предположительно в области печени, или поджелудочной, или почки. Не уверен, потому что мне кажется, что все внутренности с кишками, после того, как случился ядерный подрыв револьвера, забили на все и решили зажечь на танцполе в моей брюшной полости. А-а-а-а-а, перестань. Да мы только начали, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Лезвие ножа поползло вверх, рассекая что-то, в общем, что-то. Да, нет, блин, как больно, мать его, так, ха-ха-ха-ха. Проворачиваем нож по часовой. Фирменный чизкейк готов наполовину, ха-ха-ха-ха-ха-ха. По ушам режет вопль плавающего в агонии босса, библиотекарь 50 уровня корчится, бьется головой о пол и одновременно ползет ко мне. Непорядок. Подрезать сухожилие на левой руке. Мухахахахаха. Теперь я могу только резать себя правой рукой и вертеть шеей. Превосходно. Потому что оно тоже теперь способно делать то же самое, и только то же самое, что и я. Узы боли, детка. Я засуну свою боль в твою душу. Ору я, отбрасываю нож и засовываю в ножевую рану пальцы, после чего принимаюсь растягивать собственный кишечник. Больно. Ох, что вы, сущие пустяки, в сравнении с тем, что со мной вытворяли в конфигурации плача, Ага. Нет, блин, это очень больно. В подтверждении этого, у босса со рта пошла розовая пена. Она затряслась. Тьма стала исходить от книги, что та до сих пор держала в своих крючковатых пальцах. Внезапно из этой тьмы наружу выползли мощные, покрытые слизью щупальца. Внимание! Главный босс с библиотеки переходит во вторую стадию, Ктулхус Некроманис. В этот момент я что-то у себя нащупал в правом боку. Что-то, скользкое и маленькое. Почка. Печень. А, неважно. Я резко схватился за орган и потянул его наружу. Все же, как же здорово, что расовая пассивка не позволяет мне умереть от болевого шока. О, это просто космос, определенно. Зато босс, только-только превратившийся просто из монстра в просто машину смерти, моментально вырубился. Вот она, сила интеллекта. Ну, или его отсутствие. Потому что важно другое. Чудовище в лице чудовищной бабули было до сих пор живо, пусть и пребывало в отрубе, а узы боли вот-вот должны были закончиться. И не факт, что после этого оно не очнется. Интересно, а если я ей отрежу голову, мне тоже отрежет голову? Какой интересный вопрос. Я задумался и замешкался. Хотя на самом деле уже было все равно. Товарищ, за оставшиеся 24 секунды действия навыка я бы едва ли успел доползти до отрубившегося босса и уж тем более отрезать анному башку. И это стало роковой ошибкой. Из кучи хлама с другого конца коридора выполз зубастик и пошатывающейся походкой наширявшейся улитки, поплеся к боссу. Стой, стой, не смей, даже не думай. Нет, нет, нет, вя. На кривой роже чертенками едлино расползлась злорадная ухмылка. Маленький инфернал неторопливо проковылял к лежащему без чувств боссу и попробовал вырвать из цепких объятий библиотекарши ее нехорошую книгу. Не вышло, хватка была мертвой. Тогда зубастик быстренько отгрыз ей обе кисти. Фух, с облегчением выдохнул я. Потому что я думал, что мелкий засранец собирался заваншотить босса. Моего босса и получить мой лут. Но нет, босса он не сваншотил, он просто взял в свои гаденькие лапки Некромоникон, уникальная книга мертвых, содержащая десятки заклинаний некромантии, призыва потусторонних сил и проклятий, в том числе способная оживлять мертвых. А потом, продолжая лыбиться, медленно и со вкусом ее: «Я убью тебя, слышишь, убью, вя-вя-вя-вя-вя-вя-вя-вя-вя-вя-вя-вя-вя». Сожрал. Поглощает некромоникон и получает одну из редчайших способностей. Ты умрешь в страшных муках, зубастик. Прошипел я, на что чертенок показал мне язык. Потом зубастик потянулся к горлу мирно посапывающего чудовища, решив уж если обламывать, так обламывать по полной. Меня переклинило. Не помню, что именно случилось. Кажется, я покатился бочком с переломанными ногами и одной дееспособной рукой, попутно кроя всю родословную маленького ублюдка вплоть до 666-го поколения. Но вид у меня был настолько невменяемый, что чертенок с дикими визгами пустился на утек. Прямо через заплавленную дырень в потолке, сквозь которую отчетливо просматривалось затянутое густыми тучами небо, или туман, несущественные детали, в топку. Я в ярости. Таким образом, спустя 10 минут болезненных перекатов с высунутым языком, пеной у рта и безумным взглядом совершенного олигофрена, я со скоростью черепахи мирно себе докатился к выведенному из строя монстру, попутно собрав всем телом каждый острый камешек, щепочку и почувствовав голым задом с переломанным тазом каждую неровность этого мерзкого подвала. После чего без лишних сантиментов полоснул горло чудища охотничьим ножом. Но и этого оказалось мало, босс не умер. И, как ни странно, даже не шевельнулся. Тогда мне пришлось отрезать ему башку. И только после этого, до сих пребывающий в состоянии абсолютной отключки главный босс инстанса наконец окочурился. Ну, спустя 20 минут, что само по себе стало явлением страшным. Мягко говоря, страшным. Вы перешли на 27 уровень. Пожалуйста, распределите 2 доступных очка характеристик. Вы перешли на 28 уровень. Пожалуйста, распределите 4 доступных очка характеристик. Вы перешли на 29 уровень. Пожалуйста, распределите 6 доступных очка характеристик. Все выносливость. Сказал я и сплюнул подступившую кровь. Хреново мне, очень хреново. С вложением статов стало немного лучше, дыра на животе принялась усиленно регениться, к сожалению, того же нельзя было сказать о сломанных ногах и позвоночнике. Мне нужно мясо для запуска естественной регенерации. Черт, черт, черт. Но она ведь не человек, а... Нет, приятель, нельзя есть бабуль. Даже трупы бабуль. Это крайне неэтично. Так-так, лучше посмотрим, что с нее выпало. 500 монет выживания, единая валюта системы. Самое оно после безбашенного аукциона. Потом мне на глаза попадается странный медицинский шприц с двумя кольцами у поршня и непонятным иллюминирующим содержимым внутри. Настроение сразу поползло вверх. К сожалению, это оказалось не совсем то, на что я рассчитывал, но я все равно остался доволен. Малая эссенция выносливости навсегда увеличивает выносливость на 3 пункта, если употребить всю. Емае, ну ладно. Хватаю шприц и без раздумий втыкаю его себе ляжку. Ох-ох-ох. Кажется, я начал чувствовать ноги. Вы поглотили малую эссенцию выносливости. Ваша выносливость навсегда увеличена на 3 пункта. Реген пошел знатными темпами. Но блин, сломанный хребет — это не порез пальчика кухонным ножом, тут нужны радикальные меры. Глянул на обезглавленный труп. Нет, это все равно не этично. Еще среди выпавшего лута было пенсне главного библиотекаря Балтимора. Класс предмета, уникальный артефакт. Прочность 70-я. Позволяет видеть сокрытые от невооруженного взгляда тайны и секреты. Активный навык, оценка. Раз в сутки позволяет получить базовую информацию статуса цели. В хозяйстве пригодится, хватаем и одеваем. Хм, похоже, тут нет тайных комнат. Разочарованно пробормотал я. С другой стороны, какие нахрен тайные комнаты могут быть в подсобке, набитой всяким хозяйственным хламом, вроде швабры и мыла. Короче, на этом рояле кончились и началась суровая реальность со сломанными ногами и перебитым позвоночником. Сломанный в двух местах позвоночник. ПФФ, не с тем связались. И вообще, я оптимист. Очень-очень злопамятный, но оптимист, да. Обнаружив среди гор наваленного хлама и обломков двустволку и свой меч, я притаился за упавшим шкафом, так, чтобы был виден выход из инстанса. Дабы одна рогатая тварь не прошла мимо, предварительно не нафаршировавшись дробью ружья. Хе-хе. К несчастью, ни одна тварь вниз так и не спустилась, а спустя час. Поздравляем. Вы успешно провалили задание безбашенной безбашенности на соло-зачистку данжа за ограниченное количество времени. Спасибо большое. Надеюсь, вы там все сдохнете у себя наверху очень-очень скоро. Прошипел я в ответ. Неть. Пи. Спустя 20 часов болезненного срастания тканей, 3 отчаянных попыток зубастика проскользнуть мимо меня к выходу, в ходе одной из которых я снес чертенку башку, правда моргнув, обнаружил, что тело чертенка куда-то делось, а спустя полчаса зашуганная рогатая харя опять забежала в подвал и опять была безжалостно застрелена, реген пожирателя наконец сделал свое дело, позвоночник вновь сросся, а сломанные кости встали на свои законные места. Я встал на ноги, измотанный, голодный, и очень-очень злой я. А я не я, когда это я. Мы с тобой больше не друзья, Зубастик. Забрав с собой двустволку, я вскарабкался на верхний этаж через дырень в потолке. С другой стороны, можно ли назвать отсутствие третьего потолка дырой? Какой хороший вопрос. Короче, я реально был зол. А когда я зол, то я невменяем. Настолько невменяем, что всерьез рассматриваю варианты стрельбы из огнестрельного оружия без использования патронов. Как? Да как два пальца в рот. Ммм, как-то по-гейски прозвучало. Фу-фу, отвратительно, мы за натуральные связи. Расстрелять заднеприводных ксеносов. КХМ, так о чем это я? Ах да, стоило мне преодолеть небольшой коридор и оказаться в большом читальном зале, куда, кстати, вели следы Зубастика, как началась беспросветная грязь. Кстати о следах, мне кажется, на инферналы кто-то напал. Ну, судя по дорожке крови на полу. Однако кровище на паркете бесследно исчезло, лишь только я моргнул. Странно. Хмм, галлюцинации, это серьезно. Надо принять лекарство. В рюкзаке вроде оставался один пакет кокса. Ша-ша-ша-ша. Вырвало меня из раздумий грозно зашипевшая княженция, прыгнувшая из соседнего стеллажа, за что тут же словила четко поставленную подачу от бедра в исполнении двухствольного охотничьего ружья и улетела в здоровенное настенное зеркало. Разбившееся в гробовой тишине стекло вызвало небывалый фурор. Из близлежащих коридоров и ответвлений помещения библиотеки послышался грохот падающих шкафов и суета забегавших книжных томов. О, друзья, шмяк, Приклад впечатался по прямоугольной роже злобной беспощадной толерантности Олега Дивова и выбил ей половину зубов. «Друзья, это хорошо, очень хорошо. Шмяк-шмяк хлобысь. Друзья поддержат в трудную минуту и вообще, помогут там, или че там. Знаешь, у меня друзей нет, возможно, даже никогда не было, я не помню. Это немного грустно, да, херак». Приклад застрял в дергающейся в предсмертной конвульсии беспощадной толерантности. «Ненавижу толерантность. Но я знаю одно точно. Друзья должны умирать вместе». Я провернул застрявшую в монстре двустволку по часовой стрелке. Книга дернулась и обмякла, а мне в глаз почти воткнулся вылетевший патрон палача Рока. «Как своевременно», — подумал я, вставляя затюнингованный черепами патрон в охотничье ружье, после чего запитал весь накопленный после убийства босса баррель душ в ружье, прицелился и выстрелил. «Собственно, по живой лавине несущихся на тебя монстра книжек довольно трудно промазать, ведь так, бабах, эй, пенте, гексе, малтайкил, на 6 минут, весь наносимый урон увеличен на треть, скорость передвижения плюс 37%, мощь всех классовых умений увеличена двукратно, скверно поглотила предмет двуствольное охотничье ружье 12 калибра, создан новый артефакт, быстрозарядный одоход, отдача была страшная». Меня протащило по паркету метров на 5, я с трудом устоял на ногах, грохот от выстрела звоном отдался в ушах. На меня прыгнул какой-то сборник стихов. Недолго думая, я врезал ему стволом по морде, хищный сборник поэзии Джона Берримена загорелся и с дикими воплями умчался прочь. Что за? Я посмотрел на то, во что превратилось ружье. Ох, два ствола ружья превратились в две голодные пасти, с которых время от времени вырывалось пламя. Под ними вырос здоровенный пульсирующий красными прожилками тесак, деревянный приклад затянулся исписанным сатанинскими письменами металлом. Заиграл тяжелый металл. Я улыбнулся. Быстрозарядный одоход, оскверненное хаосом ружье, создатель, тронувшийся головой доминатор Владимир Веницкий, уникальный артефакт. Урон в дальнем бою, 70-70, плюс 5 урона огнем в ближнем бою. Прочность 666/666. Каждый выстрел быстрозарядного одохода наносит критический урон, в качестве боеприпасов могут быть использованы только патроны палача Рока. После каждого убийства, совершенного быстрозарядным одоходом, на 5 секунд врубается безбашенное радио. «Я не я, когда это я, какая прелесть!» Радостно заверещал я и с размаха врезал адским ружьем по вцепившейся в ногу энциклопедии животных Виттероде. Том, покрытый пятнистой леопардовой шерстью, грозно зарычал, но ногу не отпустил, поэтому мне пришлось продолжить его херачить пушкой собственного производства под бодрый нью-метал. Ну, пока мне в голову не пришло проткнуть его штыком, я мчусь навстречу горизонту. Такое чувство, что я схожу с ума. Издав истошный вой, обгоревшая энциклопедия обмякла, а я ринулся навстречу легиону напирающей голодной литературы и облизывающихся книжных стеллажей. Я пронизываю ночь, словно поезд-беглец. Я взламываю двери и приношу боль. Ха-ха, умри, умри, умри. Сдохни, сдохни, сдохни. Врезаюсь в книжный шкаф. Он врезается в меня. Он зол на меня, я зол на него. Его безразмерная пасть смыкается на мне, я исчезаю в ней и оказываюсь прямо в желудке, заполненном извивающимися книжными корешками и фрагментами тел тех, кто пытался пройти инстанс до меня. У меня странное чувство, и что с ним делать не знаю. Секс, наркотики и рок-н-ролл, возраст не столь важен. Я вгрызаюсь в то, что хочет меня переваривать. Я рву тянущиеся ко мне злобные корешки книг, ставшие отростками кишечно-желудочного тракта, раз за разом отсекаю их штыком быстрозарядного одохода. Ах, как прекрасно, восхитительно, вшух. Тесак разрезает стенку воющего шкафа и, весь измазанный и покрытый человеческой требухой, я выныриваю на поверхность. Патрон палача Рока вылетает из поверженной твари, я хватаю его, бью кулаком по затвору адского ружья, игнорируя повисших на мне монстров. Вставляю патрон, параллельно четко поставленным пинком отправляя в полет кухню Джеймис, зажатой в клешне шипастой поварешкой. Щелк, бабах. Кусающаяся темнота в мгновение ока рассеивается всполохом выстрела, что озаряет сотни мрачных книг по оккультизму, многотомные научные труды, сросшиеся в одно огромное извивающееся сиамское нечто, а потом нахрен разрывает все в клочья. Ошметки монстров летят во все стороны, к Картинка предо мной начинает наливаться багровыми и черно-белыми тонами. Мне становится хорошо, даже несмотря на то, что в данный момент мне пытаются перегрызть шею, поливают отовсюду иглами вперемешку с ледяными сосульками, поблизости бегают копии принципов коммунизма и Эммануэль, я ловлю ни с чем не передаваемый кайф от пожирания очередной партии душ, забивающий возросший баррель до предела. Режим демона активирован.